Глава 4. Прием. За 3 часа до приема гостей. Кабинет графа Александра Акулина. Ренат Борисович зашел к брату без стука. «Как приготовление?» – сразу спросил его Александр Борисович. «Полным ходом, даже без косяков. Я поговорить с тобой хотел». Ренат подошел к столу брата и присел на стоящее рядом кресло. «О Сереге?» – выдвинул догадку Александр. «Да, он очень изменился, ни следа сумасшествия. Ты же помнишь, какой он был?» «Не хочу даже вспоминать, но ты прав. Не мог он просто так стать нормальным. Даже инициация на такое не способна. Думаешь, что он двоедушник?» «Не знаю, надо проверять. Займусь этим, когда вернется». «Ну, знаешь». «Что?» – покосился на брата Александр. «Эта новая версия мне нравится. Он создает впечатление приличного человека. И магический потенциал, вон какой. Надо будет замерщика пригласить. Сравним с прежними показателями». «Прежних нет. Он же только после инициации». «Как нет? Мой потенциал вообще в 16 лет определили». «А вот так. Я не стал заморачиваться, раз он не смог бы ничему научиться». «А теперь, если окажется, что он двоедушник, то даже магический потенциал его не спасет. Это прямое нарушение закона, а мы и так по тонкому острию ходим». «Пожертвуешь надеждой рода?» «Да, и закроем эту тему. Мне правда больно далось это решение. Надеюсь, что все-таки подобным изменениям есть весомая причина. Может, сплаваете к родовому артефакту? Елена должна узнать сына». «Хм, а идея хорошая, но все равно сначала по-своему проверю». Прежде чем ответить на мою просьбу, отец осмотрелся. И ему явно не понравилось, что вокруг собралось слишком много гостей. Внезапно к нам подошел мужчина в дорогом костюме и дружелюбно обратился к моему отцу. «Александр, а я и не знал, что у тебя есть сын. Где ты скрывал этого красавца?» «Да, на меня смотрели, меня изучали, с головы до ног, но я был к этому готов. Я много болел в детстве, поэтому мы с отцом решили, что лучше повременить с моим представлением его друзьям», ответил я вместо отца. «Но вот, мне уже 18, и больше тянуть нельзя, сами понимаете». «Рад знакомству». Мужчина протянул мне руку и представился. «Барон Ильяс Николаевич Беляков». «Взаимно. Сергей Александрович Акулин». Я крепко пожал руку барону и перевел взгляд на отца. К этому моменту он уже опомнился. «Ильяс, вот ты, как всегда, хочешь узнать новости первым», – улыбчиво сказал отец. «А как же? Такое событие. Сергей, а родовой дар у вас уже пробудился?» «Да, магия воды и крови», – ответил я. И от этого лицо отца на миг перекосило. Но благо барон смотрел только на меня и не заметил подвоха. «Магия крови? Вот это да!» – восхитился барон. «Уже выбрали академию?» «Нет, но отец обещал подобрать мне лучшее из возможных заведений». «Похвально!» Ильяс похлопал моего отца по плечу. «Это же новая надежда вашего рода!» «Позвольте, мы с сыном отойдем на пару минут. Нам нужно обсудить пару моментов, прежде чем я представлю его остальным». И отец жестом попросил идти за ним. Я кивнул и велел своему слуге дожидаться меня здесь. Мы отошли в сад. Все это время глава клана шел впереди, сжимая кулаки. Я уже был готов, что он вот прямо сейчас постарается от меня избавиться. Но вместо этого он остановился в тени высокого дерева, шумно выдохнул и спросил. «Ну и что это было? Ты совсем страх потерял?» «Да, отец, потерял. И не уверен, что это чувство мне вообще было знакомо», искренне ответил я. «Ты сейчас серьезно?» «Да, страх мне отныне неведом, и я больше не желаю оставаться в тени». «Ты сильно изменился», проговорил он, глядя в мои голубые глаза. «Ради этого я и выжил. Позволь раскрыть тебе тайну, отец. Я узнал о ней совсем недавно, но это многое расставит на свои места. И, надеюсь, мои слова не уйдут дальше тебя». «Слушаю», — серьезно сказал глава клана. «Пока я был в госпитале для душевнобольных, мной занялся лично магистр Ершов. Сестра сказала, что вы знакомы. Ему показался интересным мой случай, но никаких гарантий он дать не мог, поэтому не согласился на твое предложение. И как же старик вылечил тебя от психоза? За такое впору имперскую премию выдавать». Отец скрестил руки на груди и пристально наблюдал за моими эмоциями. «Не знаю, и ты не узнаешь, но о причине произошедшего я могу поведать». Отец молча продолжал смотреть мне в глаза и ждал ответа. После небольшой паузы я продолжил. «Первое проклятие на меня наложили еще в утробе матери, а потом еще и еще. Кто-то очень сильно хотел, чтобы я умер. Но эти проклятия смогли сломить лишь разум. Последней каплей стало заклинание Черепахова. Оно-то и помогло Ершову обнаружить остальные. Так вот, магистр убрал все проклятия. И теперь я могу мыслить здраво». «Странно. Почему тогда Ершов не просит плату за свою работу?» «Я его знаю. Он один из самых жадных целителей на полуострове. Всегда есть что-то ценнее денег. В данном случае это интерес к количеству проклятий на одном парне, и я обещал, что дальше меня информация о его помощи не уйдет». «Звучит неправдоподобно». «Суди сам, отец. Акула приняла меня с честью и достоинством, и лишь из уважения к тебе я все это рассказал. Будет гораздо проще, если ты будешь знать, что больше я не сумасшедший». «Будет лучше, если ты начнешь выполнять мои указания и перестанешь перечить главе клана». «Но я же волен и выйти из клана. Не забывай, ты можешь продолжать ссориться со мной, но больше я не позволю себя унижать. Тебе остается либо принять это, либо я уйду и больше не вернусь». Конечно, я блефовал, но говорил серьезным тоном, так что отец поверил. От клятвы акуле мне в любом случае не избавиться, но хитрить никто не запрещал. «Хорошо, Сергей. Я буду относиться к тебе ровно так, как ты того заслуживаешь. Так что не опозорь наш род на этом вечере. Благодарю, отец». Мы вместе вернулись, и теперь глава клана выглядел более расслабленным, но по-прежнему продолжал наблюдать за мной и держать рядом. Теперь я встречал гостей вместе с ним, и отец лично представил меня каждому. А это было мне только на руку. Надо же с чего-то начинать свою карьеру аристократа. Я внимательно наблюдал за гостями, изучал их так же, как они изучали меня. И параллельно осваивал этикет. Поэтому говорил мало и нарочито вежливо. В основном все разговоры сводились к причинам, почему отец скрывал меня. И тут он полностью перенял мою легенду. Да про академию все спрашивали и старались порекомендовать именно то заведение, где учились сами. Когда выдалась свободная минутка, ко мне подошла Вика и протянула бокал шампанского. А потом наклонилась к моему уху и тихо спросила: «Как ты здесь оказался? И как отец согласился на такое?» «Мы договорились», — улыбчиво, но также тихо ответил я. «Лучше подскажи, с кем здесь стоит завести знакомство?» Вика осмотрела зал и кивнула в сторону девушки с рыжими волосами, но я заметил лишь глубокий вырез ее декольте. Да, скромницей она точно не была. «Это Светлана, единственная и любимая дочь князя Нерпова», — тихо пояснила Вика. «Она тоже в этом году пойдет в академию, которой владеет ее отец. Помимо того, что обучение стоит заоблачных денег, туда еще и берут не всех. Там самый жесткий отбор в империи. Принимают только самых одаренных». С ноткой печали в голосе закончила сестра, «И ты хочешь поступить именно туда?» Вика прикусила губу и ответила. «Очень». «Так, где тут шампанское раздают?» «Вон там». Вика кивнула в сторону официанта с подносом. Я подошел к нему и взял еще один бокал и направился прямиком к Светлане. Она заметила меня сразу. Сначала смутилась, потом удивилась, а когда я подошел и протянул бокал, то вовсе улыбнулась. «Сергей Александрович Акулин. Рад знакомству, княжна», — представился я. «И я рада», — смущенно ответила она. «Почему же такая прелестная особа скучает в одиночестве?» «Потому что мой отец пошел на приватную беседу с главой вашего клана. Догадываетесь, о чем они могут разговаривать?» «А разве прилично о таком спрашивать?» — улыбчиво уточнил я. Девушка не поняла намека и смутилась. Тогда я наклонился к ее уху и добавил: «При посторонних». Она тут же улыбнулась. «Может, пройдем на балкон? Оттуда открывается прекраснейший вид на море. Почту за честь, если вы составите мне компанию». «Составлю», — коротко ответила она. И я проводил Светлану на балкон. Вид ночного моря на самом деле впечатлял, и звезды сегодня сияли необычайно ярко. «Как красиво!» – восхитилась Светлана. «Да, сегодня звезды сияют так же, как и ты. Ну что сказать, я всегда умел находить общий язык с женским полом, если того хотел. Девушки в любом мире любят ушами». Я смутил Светлану, но ее искренней улыбкой и так все было сказано. Она даже не заметила, как ловко я перешел на «ты». А всего-то надо было делать акцент на других словах. «Так о чем ты хотела поговорить?» — ласково спросил я. «Я могу рассчитывать на то, что это останется только между нами, надежда рода Акулиных». «А разве может быть иначе, княжна?» «Я тебя не знаю, и никто тебя не знает». «А что мешает узнать?» Она снова мило улыбнулась. «У моего отца неприятности», — начала она и отвела взгляд к морю. «Но он не говорит мне, в чем дело. Ты не представляешь, как я переживаю, особенно сейчас, когда мой отец что-то решает с твоим». «Думаешь, что он кого-то заказал?» — прямо спросил я. Это было вполне логично, что клан убийц, или как нас официально называли, хищный клан, продолжит свою основную деятельность и в изгнании. И пусть никто не говорит об этом открыто, все и так об этом знали. «Думаю, да». «И ты хочешь, чтобы я узнал подробности для тебя?» — так же ласково спросил я и как бы невзначай дотронулся до ее руки в перчатке, что лежала на перилах балкона. Она не убрала руку, посмотрела мне в глаза и шепотом ответила: «Да». «Тогда мне нужен твой номер. И жди звонка в течение пары дней». «Вот так просто?» «Вот так просто», — шепотом ответил я, чем снова смутил княжну. Юные девочки так быстро смущаются и краснеют. Я уже успел забыть, что это такое. Надеюсь, что в этом мире не запрещен секс до брака. Иначе все совсем печально. Ведь вокруг столько молодых и сексапильных девушек. «Эх, не о том ты думаешь, Сергей. Слишком вживаешься в роль. Сначала надо восстановить былое величие, а уж потом развлекаться по полной». Девушка достала откуда-то из складок многочисленных юбок визитку с золотыми вензелями, ну как же княжне без изысков, и вручила мне ее с ласковыми словами: «Буду ждать звонка». Я взял пальцами уголок визитки, но девушка ее не отпустила. «Да что со мной происходит? Это все юношеские гормоны». И сейчас желание поцеловать княжну было выше всякой логики. Наши взгляды встретились, и едва я успел коснуться ее губ своими, как дверь балкона распахнулась. Светлана тут же отпустила визитку и отшатнулась. К нам заглянула Юля, Вот умеет она заходить на самом интересном месте. «Граф, тебя зовет Александр Борисович», сказала Юля, смотря то на меня, то на отводящую взгляд Светлану. «Прошу прощения, княжна, мне нужно отлучиться». Попрощался я со Светланой, на что получил в ответ грустный кивок. «Еще вопрос, кто из нас больше жаждал этого поцелуя?» И не только его. По глазам девушки все было видно. Из прошлой жизни я хорошо запомнил этот взгляд, полный нарастающей страсти. Юля повела меня в кабинет отца. И стоило нам выйти в коридор, где не было никого, кроме снующих туда-сюда слуг, девушка сразу мне предъявила. «Что ты делал с княжной на балконе?» «А ты ревнуешь?» По-доброму ухмыльнулся я. «Вроде ты хотела расторгнуть помолвку». «Я еще точно не решила», — фыркнула она. «Вот так всегда. Стоит девушке увидеть тебя во внимании другой, сразу просыпается невиданный интерес. Причем даже если раньше она тебя презирала. А ты уж реши, пожалуйста», — попросил я. «Знаешь, мне не нравится эта неопределенность». «Я решу. Скоро решу», — сказала она с гордо поднятым подбородком. Я лишь пожал плечами. Женскую логику мне не удалось разгадать и в прошлой жизни. Юля привела меня к кабинету отца и открыла передо мной дверь, чего я никак не ожидал. Обычно это я открывал перед дамами дверь. Но здесь был другой мир, другая реальность. Так что я просто кивнул Юле в знак благодарности и вошел в кабинет, закрыв за собой дверь. «Звал меня отец?» «Да, Сергей, присаживайся». Отец указал мне на кресло возле его стола, и, на мое удивление, он встал с главенствующего места в кабинете и сел в кресло напротив меня. «Скажи мне, сын, что ты знаешь о нашем клане?» – спросил отец. «Мы убийцы, наш род главенствующий, но мы заключили союз с Белодонновыми и Скорпионовыми, и нас изгнали. За то, кто мы есть. Теперь мы дежурим по всей аномалии побережья, убиваем монстров и закрываем прорывы. Большую часть трофеев отдаем императору. И да, еще и эта земля нам не принадлежит, так что наши титулы скорее условность. У нас нет ничего своего, кроме иллюзии богатства». А вот о последнем поподробнее. «Мы не едим мясо. Дорожим каждым мобилетом. Да и на моем лечении знатно сэкономили. Но при этом посмотри, какие платья на наших девушках. Какие украшения. Они взяты в аренду или достаются из фамильного сейфа только по праздникам?» «Очень дерзкий вопрос». «Я лишь делюсь своими догадками. Так что?» «В аренде. Как и это поместье. Но эта информация не должна выйти за пределы клана». «Ты можешь доверять мне, отец, иначе не было смысла начинать этот разговор. Мне кажется, что передо мной сидит не мой ребенок, а совершенно другой человек. У тебя даже манеры другие. Я учусь жить заново, не скажу, что это просто». «Хорошо, я тебе верю, сын». В его обращении явно чувствовался скептицизм. «Ну, конечно, когда в близком человеке происходят кардинальные изменения, тут любой задумается». «У меня есть для тебя предложение», – начал отец. «Поскольку ты не оставил мне выбора, и теперь вся знать Дальнего Востока знает, что ты собираешься поступать в академию, то ты не можешь туда не поступить. Из-за положения нашего клана государственные учреждения закрыты для нашей семьи, остаются частные, а обучение там стоит больших денег». «Понимаю. И готов заработать не только на свое обучение, но и помочь Виктории. Но у меня будет условие». Щеки отца снова побагровели. «Какое?» – процедил он. «Какое учреждение принадлежит князю Нерпову?» «Нет, на это ты точно не заработаешь. А если и заработаешь, то никогда не поступишь. А это уже моя проблема», – твердо сказал я. «Мне нужно лишь твое разрешение о выборе для нас с Викторией именно этого заведения». «Хорошо, я все равно ничего не теряю. Договоришься и оплатишь?» замечательно, мне же лучше. А нет, так поступите в другое. Так кого я должен убить? А ты стал гораздо-гораздо умнее. Скорее догадливее. Так какие будут пожелания? И ты так спокойно об этом говоришь? Я в свое время безумно боялся. Считал, что это неправильно. Даже чуть из клана не вышел. Видимо, что с манерой общения я знатно налажал в попытках произвести хорошее впечатление на главу клана. Ну что поделать, фиговый из меня подросток. Мне покровительствует акула. Так почему я должен бояться? Виртуозно выкрутился я. Удобно, что в любой непонятной ситуации можно упомянуть акулу. Надеюсь, она мне это простит. Для ее же блага стараюсь. И ведь не возразишь тебе, усмехнулся отец. А раньше и слова из тебя не мог вытянуть. Не понимаю, зачем дальше это обсуждать. Можешь меня проверить? А давай. Я постарался скрыть свое удивление на ответ главы клана, но это тело еще плохо умело скрывать эмоции, и левый глаз невзначай дернулся. «Где и когда?» – тут же спросил я. «А вот завтра съездим к родовому артефакту и проверим, признает ли тебя акула. И если признает...» Отец внимательно наблюдал за моей реакцией. «То я получу свой первый заказ?» «Да». «Ох, и удивится же твоя мать, когда вернется с Аляски!» Внезапно в нос ударил резкий запах крови. Свежей крови. Так же, как это умели акулы, я чувствовал, откуда он исходит. Прямо разит, но это была нечеловеческая кровь. Осознание пришло внезапно. Я вскочил и ринулся к двери. «Ты куда?» – бросил мне отец, но я не стал отвечать. Не стал тратить время. Бегом ворвался в зал для приемов, чем всполошил абсолютно всех. Ринулся к балкону и распахнул дверь. Посмотрел на море. В воде было странное мерцание. Искры, переливающиеся полосы света, исходящие из глубины. В тот же миг, в километре от берега, вынырнула огромная голова. Морского дракона. «Фига!» Выдал я и сразу получил подзатыльник. Оказалось, что позади стоял отец. «Нечего сквернословить, когда на нас все смотрят», процедил он, но так, чтобы кроме меня этого никто не услышал. «Видишь, что происходит?» Я кивнул на дракона, перемалывающего в пасти рыбу. «И нечего учить меня на людях, сам же рот позоришь», шепотом добавил я. Отец услышал и кивнул. Понял свою ошибку. Лучше показать сквернословие на людях, чем семейные разборки из-за этого. Это прорыв. Обычное дело. Особняк окружен куполом, так что гостям ничего не грозит, объяснил отец. На балкон вышла Вика и тоже с интересом посмотрела на горизонт. Сейчас соберемся кланом и прикончим эту тварь. Заодно и для гостей развлечения, сказал отец. Я кивнул. «Ой, а кто это там на берегу?» Испуганно воскликнула Вика. Я посмотрел на темный берег. «Твою ж мать! Мой слуга вышел за купол, да еще и походу уснул на пляже. И какого черта он там забыл?» Дракон словно уловил наши взгляды и тоже заметил Ваню. И с молниеносной скоростью поплыл к нему. «Да он же его сожрет!» заверещала Вика, выпучив глаза.